Глава 32. Пока они быстро покидали особняк, Марина держалась, но, увидев живого Максима, девушка бросилась ему на шею и расплакалась. Парень же так крепко сжал русалку в объятиях, что Марина даже слегка вскрикнула от неожиданности. Олег стоял чуть в стороне, присматривая за молодежью, пока Наталья решала вопрос с их доставкой обратно в Питер. Вертолет их, конечно, не ждал. Бойцы остались в Сортавале, чтобы провести ряд профилактических мероприятий, как это называлось в официальных отчетах. Перебрав доступные варианты возвращения в родной город, Наталья остановилась на «Ласточке». Быстро, относительно недорого, вот только свадебное платье Марины привлекало внимание. А еще, убедившись в том, что Максим жив и относительно здоров, девушка утерла слезы и, не ослабляя хватки на его плече, пожаловалась. «Мам, отец выбросил мой мобильник. Сумочка где-то на катере осталась. А я так есть хочу». «До электрички 2 часа. Успеем перекусить суши», — решила Наталья, а Макс, чуть смутившись, отдал русалке ее сумочку, прихваченную с катера. Добравшись на такси до ресторанчика, они заказали столько строчек из меню, что официант покосился на дверь. Вдруг сейчас зайдет целая свадьба. Но нет, 4 странных людей расположились за столиком и срочно потребовали кофе, суп и много-много рыбы и креветок. Наталья никуда не торопилась. Все перенервничали, перемерзли, проголодались. Сейчас важно было всех успокоить, накормить, а потом уже начинать расспросы. Первые чашки кофе, кажется, впитались в слизистую, не долетев до желудка. Принесенный большой сет растащили по тарелкам за 2 минуты и тут же съели. Вот к супчику все немного расслабились. И, наконец, Наталья и Олег услышали, как все случилось. «А братья?» — нахмурилась была Наталья. «Ой, мам, там Анатоль такое устроил! Дышать тяжело было!» Марина помахала рукой перед лицом. «Парни, как пришибленные, стояли. А когда катер остановили, он всем приказал в воду прыгать. Я так за Макса испугалась!» В голосе дочери мелькнули слезы, и Наталья подвинула русалке десерт, отвлекая от переживаний. Тортик исчез быстро, и дочь, удовлетворенная и все еще устала, вздохнув, спросила. «Теперь ты расскажи, как вы меня так быстро нашли?» «Я, конечно, время тянула изо всех сил, но папенька собирался меня уже головой об стол бить, чтобы я эти бумажки подписала». «Скажи спасибо дедушке», — улыбнулась женщина. «Ты молодец, что успела ему позвонить. Он сразу поднял шум». А дальше вмешались ребята, у которых давно был зуб на Анатоля. «Зуб?» — подняла брови Марина. «Твой отец потоптался по мозолям пары ведомств, так что сейчас в Сортавале будет массовая проверка», — улыбнулась Наталья. «А, так меня вытащили просто потому, что мимо проходили?» «Примерно». Тут мать русалки поставила кружку с подостывшим кофе и высказала свои опасения. «Завтра я встречусь с твоей бабушкой и думаю, мы до чего-то договоримся. Но, Марина, ты понимаешь, что Анатоль не единственный жадный тип, готовый продать экзотическую девочку толстосуму?» Многозначительно произнесла Наталья. «Мам», — пискнула русалка, возмущенно указывая на родительницу палочками для еды. «Вы ведь подали заявление?» — строго уточнила Наталья, глядя то на Максима, то на дочь. «Подали», признала она, бросая на своего парня осторожный взгляд. «В таком случае Я сейчас позвоню тете Лене, чтобы завтра вас зарегистрировали». «Мам!» — продолжила хвататься за старое, привычное и понятное положение вещей Марина. Ее бурлящее возмущение выплеснулось мгновенно, однако Наталья его проигнорировала. «Дочь, я повторяю, жадных дураков слишком много, да и Анатоль просто так не отстанет. Брак — лучший выход. В конце концов, не понравится, разведетесь?» — хмыкнула женщина и себе под нос добавила. «Лет через 5». Марина застонала, начала что-то высказывать Максиму, но Наталья добила ее окончательно. «О, Лена пишет, что неторжественно можно вас зарегистрировать прямо сейчас. ЗАГС до 7. Ты уже в платье, должны успеть». Мужчины встревоженно переглядывались, а Марина жалобно стонала. Она-то знала, если мама вышла на тропу войны, проще сдаться заранее. Забрав с собой остатки роллов, все дружно вышли к электричке и через несколько часов дремали в креслах, вставая только размять ноги и попить воды. На финляндском вокзале, пока толпа пассажиров выбиралась с перрона, Наталья вызвала такси и скомандовала ошарашенному мужчине: «В ЗАГС! Нужно успеть до 19:00». И быстро села на переднее сиденье, не выпуская телефона из рук. Следовало пригласить фотографа, заказать букет и забронировать столик в ресторане. Несмотря на пробки, таксист умудрился подвести их к высокому крыльцу без 7:10. Наверх поднимались бегом под призывный голос тети Лены, старой маминой подруги. Марш Мендельсонов из телефона, скачущий вокруг фотограф, свежий букет. «Мама!» — страшным шепотом вдруг сказала Марина, слегка трясясь от нервного возбуждения. «У нас колец нет!» «Все у вас есть», — невозмутимо ответила родительница. «Тут рядом ювелирный, и Леночка заказала». «А размер?» — изумилась русалка. «Твой я знаю. Максу примерно взяла. Если не угадала, потом обожмете или поменяете», — отмахнулась Наталья. «Наташа, быстрее!» Елена Вячеславовна схватила подругу за руку и потянула в кабинет. «Надо же, как хотеть завести зятя!» — буркнула Марина, проходя следом. «Максим, ты точно уверен?» Русалка потянула жениха к окну. «Если ты испугался или передумал после всех приключений?» В ответ Максим крепко обнял невесту и шепнул: «Знаешь, я, наверное, только после всего этого понял, что не передумаю никогда». «Молодые!» — окликнула их регистратор. «Идите сюда, проверяйте документ». Они подошли к столу, внимательно изучили свидетельства о браке, поставили подписи, обменялись кольцами и даже поцеловались, просто чмокнули друг друга в губы с чувством выполненного долга. «Спасибо, Леночка, с меня бутылка Бейлиза и шоколад», — обняла подругу Наталья. На крыльцо все высыпали возбужденные и усталые. «Едем к нам», — устало сказала Наталья. «Я хочу спать и только спать. Подозреваю, вы тоже. Завтра выручим машину Олега, повидаемся с той тощей барракудой и решим, где вы будете жить дальше». Максим и Марина переглянулись и согласились с тем, что поспать на чем-нибудь горизонтальном и не трясущемся, позволяя впечатлениям от бесконечно долгого дня осесть, — это отличная идея. Тут как раз и машина пришла, так что спорить никто не стал. Сели в такси и отправились домой. В своей квартире Наталья быстро загнала дочь в душ и отправила в спальню в одиночестве. Поговорите завтра. Сегодня эмоции бурлят». «Но где Максим спать будет?» — попыталась покапризничать русалка. «В гостиной». «А Олег?» В ехидстве Марина порой не уступала маменьке. «Там же». Хозяйка дома ловко застелила диван и раздвижное кресло, сбегала в душ и пожелала мужчинам спокойной ночи. Дождавшись ровного сопения Максима, Олег неслышно встал, на цыпочках прошел по коридору и притворил за собой открытую дверь в полутемную спальню. «Я все-таки решил, что со мной ты будешь спать спокойнее, моя амазонка», шепнул он в темные волосы, лежащие на подушке. Наталья сонно повернулась, закинула на мужчину ногу и снова сладко засопела. Мужчина вытянулся на ортопедическом матрасе, хмыкнул, приобнял такую теплую и мягкую женщину с железным стержнем под нежной оболочкой и крепко заснул. Заснул и не услышал, как легонько скрипнула дверь в спальню Марины. Русалке стало страшно, поэтому она пришла к новоиспеченному мужу. Но на узком кресле вдвоем спать неудобно, так что Марина увела сонного Максима к себе и уже в своей постели завернулась в одеяло и прижалась к парню, как к плюшевому мишке, чтобы не страшно было спать одной.